В доме Сильвеста со стороны фасада все окна темные, только слабо светится телевизор. Сильвестер, небось, смотрит сейчас телевизор, разувшись и сняв рубаху, а жена его гладит в пустой задней комнате. Вокруг папаши в мягких креслах сидят полураздетые ребятишки, и в темноте не разглядеть ни кресел, ни детей, вернее, видны только глаза да грязные рубашонки. Этот дом последний. Теперь две мили слишком жилья не встретится. Он самый последний по эту сторону горы, не считая его собственного и дома Риччи, заброшенного уже 10 лет и превратившегося за это время в развалины. Фары мигнули, погасли. Он вытянул шею, подался вперед к ветровому стеклу. Но они снова зажглись. Потом он вспомнил человека, которого встретил в Слейтере в магазине Битнера. Он даже не сразу понял, почему его тревожит такое пустячное воспоминание, да и вообще, почему он не забыл об этом человеке. Разве что его странное исчезновение рождало в душе беспокойство, сродни тому, которое охватило его теперь, когда полная пьяных парней машина пронеслась мимо его доджа. Битнер сидел, покачиваясь на задних ножках стула, прямо против распахнутой двери, сразу за порогом, и смотрел на улицу. Джордж приехал в город за покупками к Салуэю и решил на всякий случай заглянуть к старику. Вдруг попадется что-нибудь, чему хозяин не знает цены. Когда он вошел, старик по обыкновению, приподняв брови и глядя поверх очков, сказал: «Нежданный гость!» А Джордж кивнул в ответ, приостановившись в дверях, чтобы глаза привыкли к темноте и к окружающему хаосу. Расшатанные столики, стеклянные ярмарочные вазы, настенные часы, метелочки из перьев, глиняные кувшины, корзинки, стулья, таганы, ящики для угля, птичьи клетки, картины в вычурных резных сломанных рамах, кленовые веретена, комоды, сотни пыльных разрозненных книг. «Наперстник дам», том 24, «Элси Веннер», «Идеальный совет». Джордж медленным шагом двинулся вдоль ближайшего к нему стеллажа, не читая названий и даже не смотря на отдельные книги, просто окидывая их беглым охотничьим взглядом, чтобы выхватить из окружающей макулатуры ценный переплет. Он уже прошел до середины стеллажа, когда Битнер вдруг сказал: «Вот человек, с которым вам неплохо бы потолковать. У него, я думаю, найдется и прялка». Джордж оглянулся и увидел, что старик вовсе не к нему обращается, а к другому посетителю, который стоит в полутемной части комнаты и роется в одном из закромов, набитых всякой всячиной. Незнакомец повернул к нему голову не то что медленно, но как-то слишком осторожно. И Джордж понял, что он слепой. «Здравствуйте», — сказал он Джорджу. На нем были темные очки и кепочка, как у туриста. В одной руке он держал две палочки для еды, выпиленные из слоновой кости, а в другой — свою трость. Джордж поклонился, лишь после этого сообразив, что поклона тот не заметил. Битнер сказал: «Джордж — коллекционер. Каких только вещей не встретишь в его доме». «Да что вы говорите?» — отозвался незнакомец. Он был не здешний, возможно, вермонтец. Старые пластинки, журналы, марки, чего только у него нет. «Да какой я коллекционер? Так просто», — сказал Джордж. Битнер продолжал, помахивая рукой. «Машинки для снимания сапог, наконечники стрел, старинная мебель, рамы для картин, фарфор, пресс-папье». Снова слепой сказал задумчиво: «Да что вы говорите?» Он двинулся к Джорджу по проходу между стеллажами, смутно улыбаясь и чуть ли не небрежно, как волшебным жезлом, поводя тростью взад и вперед. Приблизившись почти вплотную к Джорджу и каким-то образом поняв это, он остановился и протянул ему руку. «Мое имя Глор», — сказал он. Они обменялись рукопожатием. Джордж сказал: «Джордж Лумис». Кожа у слепого была бледная и дряблая, словно он провел долгие годы в самых темных углах антикварных лавок. «Вы действительно коллекционируете старинные пресс-папье?» — спросил он. Джордж сказал, «У меня есть несколько штук». «Так, ничего ценного». И, немного помолчав, добавил, «2-3 наши, фамильные. А потом, чисто случайно, мне попались еще под стать тем. Я ведь не занимаюсь коллекционированием в полном смысле слова». За его спиной раздался ядовитый смех Битнера. «Он этим хочет сказать, что не упускает из рук ни единой вещицы, настоящий скряга». Теперь слепой заинтересовался всерьез. Он чуть-чуть склонил голову и левой рукой потянулся к книжной полке. Он сказал, «Любопытно было бы как-нибудь взглянуть на ваши вещи». «Когда вам угодно», — ответил Джордж, без особенного, впрочем, пыла. Больше всего на свете он любил демонстрировать свои вещи, но Битнер сказал правду, называя его скрягой. Слепой спросил, «Где вы живете?» Джордж сказал, и тот выслушал очень внимательно, как бы запоминая. Усвоив все, спросил, «Вы полагаете сегодня к вечеру быть дома?» «Полагаю, да», — ответил Джордж. Больше он того человека не видел. Когда позже он спросил о нем у Битнера, старик сказал, что не знает, о ком речь. «Глор!» — назвал слепого Джордж. И Битнер припомнил, что тот действительно представился ему под этим именем. Верно, но больше о нем ничего не известно. «Он приехал в город на старом Линкольне», — вспомнил еще Битнер. «За рулем сидел молодой черноволосый парень. Приехали, уехали. Бизнес», — пояснил Битнер. Джордж задумчиво молчал.